Глава 23. Анна. В тот момент я почти ничего не чувствовала. Словно восприятие атрофировалось. Но я понимала, накатит. Закрыла за собой дверь его кабинета и вернулась в отдел кадров. На столе в блюдце. Так и лежал надкушенный мной пончик. Даже чай толком остыть не успел. А у меня столько херни успело произойти. «Все хорошо?» – спросила Лида. «На тебе лица нет». И так пристально в меня вгляделась. Я поняла, знает. Про беременность мою. Все, кому это интересно и не очень, знают. Еще и Андрей сбежал, подлив масло в огонь. Слухи – бич маленьких городов. Если я сейчас убегу, хлопнув дверью или разревусь, не дай бог, сплетни обрастут новыми деталями. Не буду доставлять им такое удовольствие. «Да», – кивнула я. «Давай закончим, да я домой поеду. У вас тут холодно ужасно, словно январь на улице». Разобрались мы достаточно быстро. Вообще, работа была непочатый край, и я понятия не имела, как они все вывезут. Но это меня уже не касалось. Я стояла на распутье. Я в первый раз была свободна и не знала, что с этим делать. Пусть мы и прекратили отношения с Андреем еще 3 года назад, он все равно полностью контролировал мою жизнь. А теперь нет его, и в это даже не верится. Марат выразился категорично. «Значит, я одна». «Ты не одинока, ты свободна», — сказала я. «И вообще у тебя ребенок будет». И так вдруг испугалась за этого ребенка маленького, у которого уже сердце было, что побежала в туалет проверять, не началось ли кровотечение. Белье было девственно чистым. Больше ничего меня здесь не держало. Мама в Штатах, деда с бабушкой нет, квартиры и той не было. С Маратом я уже поговорила. Жизнь моя была чистым листом, который я могла заполнить по своему усмотрению. Первый пункт – свалить. Как бы мне не были дороги необъятные просторы родных степей, оставаться здесь я не могла. Живот будет расти, вместе с ним будут расти пересуды за моей спиной. Шепотки и подлые вопросы напрямую. А родишь? Каждый будет норовить заглянуть в коляску, посмотреть, на кого похож. Нет, этого не будет. «Люкс?» – порадовала кота я. «Поедем южнее. Куда, не знаю. Может, в Москву? Но я сразу же отвергла эту мысль. Эта чертова любовь так просто меня не отпустит. Буду вглядываться в лица прохожих, в окна ресторанов и машин, надеясь чудом увидеть Марата». Ночью гладила кота, не могла уснуть и думала, думала. Я была права. Ни черта от любви хорошего. Что в первый раз, что во второй. Жалко, только контролировать свои чувства не удается. Подсчет финансов тоже выбил меня из колеи. Сохранение беременности и покупка кота обошлись мне дорого. А работать в ближайшие 2 лет, а то и больше, я не смогу. Нужно экономить. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль подать на алименты после рождения ребенка. Через суд призвав Езгулова к ответу. Я не верила, что он и правда бросит своего ребенка, если будет уверен в отцовстве. Другое дело, что меня изнутри жгла и душила обида на него. Обида и гордость требовали. Пошли его нахер. Живи своими силами. Ты справишься. Тебе не привыкать. Но рациональность прямо тыкала в факты. Мне просто не вытянуть финансово. Особенно если беременность будет сложной. Я так и не пришла к какому-либо решению и просто измучила себя сомнениями. В итоге определилась. Сначала сохранять свою беременность, чтобы не дать ей прекратиться. Вопреки всему этому ребенка я хотела. Да, Марат от меня отвернулся. Но этот ребенок, пусть и неожиданный, был желанным. Говорят, самые красивые дети рождаются от мужчин, которых любишь. Я носила в себе красавчика. Вторым пунктом был переезд. Прямо сейчас, немедленно, как только составлю план действий. Прочь отсюда, от слухов, сплетен, нечаянных встреч с Маратом. А там уже дальше рожу ребенка. И если не буду справляться, то подам в суд. 3 дня пролетели в сборах. Билет уже был куплен. Город на 80 километров южнее. Вещи отправлю доставкой, оставив себе лишь кота. Тяжести таскать мне было нельзя. На первое время я забронировала отель, а там уже буду искать и снимать себе квартиру. На четвертое утро в дверь позвонили. Я для себя все разложила по полочкам и почти успокоилась. Но в этот момент все мои баррикады рухнули. Первая мысль – Марат. Понял всю абсурдность своих слов и обвинений. Понял, что я не из тех людей, что буду так подло лгать и использовать. Но за дверью стоял человек совершенно неожиданный. Сергей Демидов, отец Инны. «Чего сейчас ждать от вашей семьи?» – спросила я, открывая. «Мне на ваши бабские разборки с высокой колокольни плевать», – ответил он, входя. «Да и сбежал уже любимый ваш, которого вы все поделить не могли». «А что тогда нужно?» Сергей был крупным мужчиной и занимал почти все пространство кухни, в которую мы вошли. Я поставила чайник. Неискоренимая привычка, доставшаяся от бабушки. Всех гостей поить чаем. Да и вообще, в любой непонятной ситуации, пить чай. «Я слышал о твоей ситуации. Да и сбежал он, денег тебе не оставив. Ведь если бы не ты... Ему бы комбината как своих ушей не видать». «А, так вы позлорадствовать пришли?» Демидов нахмурился. «Да говорить не даешь. Мозги мне твои нужны. И руки. Ты комбинат лучше всего знаешь. Работяги, да, они там всю жизнь, но в бумажные дела не лезут. А ты всю жизнь там. Да и у деда правой рукой была». «Что дальше?» «Нанять тебя хочу. На несколько месяцев. Нужен знающий человек. Архивы оцифровать, подготовить отделы к реконструкции. Там дел немерено, а Езгулов только наездами бывает. Деньгами не обижу». Меньше всего я хотела оставаться в этом городе, но сумма, озвученная Демидовым, давала мне еще минимум полгода спокойной жизни для меня и моего ребенка. «С Езгуловым видеться не буду», – жестко сказала я. «Вообще никаких встреч. Я этими играми престолов по горло сыта. Хватит».